Меня спросили, что происходит со мной. Я не знал, что сказать в ответ. Скорее всего, просто ничего. Перемен во всяком разе нет. Мне право, недурно живется. Хотя я живу не как все. Я удобно обитаю посредине дороги, сидя на белой полосе. Машина обгоняет машину, и каждый спешит по делам. Все что-то продают, все что-то покупают, постоянно споря по пустякам. Я встречаю восход, я продолжаю закат, я вижу мир во всей его красе. Мне нравится жить посередине дороги, сидя на белой полосе. Я хотел бы стать рекою, прекрасной рекой, течь туда, куда я хочу. Возможно, это покажется странным, но поверьте, я не шучу, но я городской ребенок. А реки здесь одеты в гранит. Я люблю природу, но мне больше по нраву урбанистический вид. Я ничего не имею против того, чтоб пробежаться босиком по росе. Но я живу здесь, дыша парами бензина, сидя на белой полосе. Я хотел бы стать садом, прекрасным садом, и расти так, как я хочу. Возможно, это прозвучит забавно, но поверьте, я не шучу, но при каждом саде есть свой садовник. Его работа — полоть и стричь. Работа прекрасна и даже безопасна, но желаемого трудно достичь. А я доволен любой погодой, я счастлив солнцу, я рад грозе. Мне нравится жить так, как мне живется, сидя на белой полосе. Мне недоступна вся ваша спешка, мне непонятен ваш ажиотаж. Я не вижу причин суетиться, я не знаю, зачем ходить в раж. И я намерен жить здесь вечно, мне так почить в базе. Прямо здесь, на этом самом месте, сидя на белой полосе. Сидя на белой полосе. Сидя на белой полосе. Спасибо. Сейчас будут две песни, которые требуют некоторого объяснения. Первая, они будут играться подряд. Первая была написана по прочтению моего романа моего одного знакомого, который называется «Полет на черную ухуру». Это научно-фантастический роман. Он не столько научный, сколько очень фантастический. Там присутствует масса всевозможных чудных персонажей, колоссальные приключения, в том числе планета гопников. Планета гопников. Где живут одни гопнички, где вот главные герои приезжают, прилетают на эту планету, и там вершат чудеса. И вторая песня, я уж сразу объясню, я однажды сидел на работе, слушал программу «Юность», знаете, такая есть радиопрограмма, там есть чудные письма, это, ну, типа журнала «Работница и крестьянка», где присылаются письма девушками. Я вот Маша, Н, мне 15 лет, я гуляю с мальчиком Витей, а мама говорит, что мне с ним ходить еще рано. Ходить, не гулять, ходить. Могу я ходить с Витей или нет? Ну, там подробно объясняется в течение 20 минут, можно ходить с ним или нет. Такой очень удивительный термин, который, пожалуй, только у нас принят, именно вот «ходить» в качестве группы. Вторая песня будет называться «Хождение», а первая — «Гопники». Первая песня является песней протеста против определенной части населения нашей страны, я думаю, что от которой многие из вас терпели некоторые неприятности.